259. Май 24. Учитель начертал на глухой стене контур двери, запертой тяжелым затвором. Потом отодвинул засов и открыл дверь. Потом сделал знак ученику и вошел с ним в нее. Так из плотного мира вошел он в мир тонкий, и ученик следовал за ним. Дверь в мир надземный для обычных людей закрыта, но открыть ее можно, если знать как. Новая эпоха наступит под знаком объединения миров, когда плотные преграды уберутся. Раньше, давным-давно, мир тот не был так плотно отделен от этого, как теперь. Впрочем, прозрение в тот мир и отрывочные впечатления о нем имеют и ныне некоторые люди. Если быть внимательным, то не так уж трудно отличать тонкие явления, но надо быть осторожным, чтобы не нарушить насильственно равновесие. Фактически человек живет в обоих мирах, хотя и не отдает себе в этом отчет. Оба мира неотделимы один от другого. Нужно только уметь разобраться, как осуществляется эта связь и какие явления несут на себе признаки тонкого мира.